На самом-то деле эта мысль пришла счетоводу в голову совершенно напрасно. К чести тех, кому надо, и лейтенанта Филиппова лично, там, где надо, никто Зинаиду не пытал. Лейтенант Филиппов встретил ее вполне вежливо и предложил сесть на табуретку. «Ничего не видела, ничего не слышала, ничего не знаю», — сказала Зинаида. «Но это мы еще выясним», — пообещал Филиппов. «А пока садитесь». «Ничего не видела, ничего не слы...» «Да садитесь же», — сказал Филиппов. Он даже голоса не повысил, он только подошел к Зинаиде, положил ей руки на плечи и придавил слегка, усаживая. Она послушно опустилась на табуретку, и тут с ней произошел конфуз. Из нее, как из прорвы, потекло по чулкам, в сапоги и мимо. Образовалась довольно-таки большая лужа. Валявшийся окурок беломора поднялся и поплыл, как детский кораблик. За такой натурализм автор просит прощения у дам, но прежде всего у работников карательных ведомств, проявляющих исключительное целомудрие при оценке тех или иных произведений искусства. Именно они чаще всего бывают шокированы изображением теневых сторон нашей жизни и всячески грубости. Но это уж слишком. Обыкновенно говорят они в таких случаях. Для чего это? Чему это учит? И в самом деле происшествие с Зинаидой случилось не очень красивое, но чему-то оно все-таки учит. В первую очередь, оно учит каждого, прежде чем посетить учреждение, освободиться от всего лишнего. Самое интересное, что Зинаида даже не заметила, что с ней происходит. Сидя на табуретке, она продолжала бормотать свое заклинание. Лейтенант Филиппов в первое мгновение тоже ничего не понял. Услышав журчание, он глянул вниз, увидел лужу и окурок, поплывший под левую тумбу его стола. Лейтенант растерянно потоптался возле Зинаиды и кинулся вон из кабинета. В приемной, смущаясь, он велел Капе вывести свидетельницу на улицу и пусть идет, куда хочет. Ведомая за руку своим мужем, Зинаида вернулась домой. К вечеру у нее поднялся жар, она лежала на печи, стучала зубами, и на все обращения к ней твердила одно — ничего не видела, ничего не слышала, ничего не знаю. Позвали сперва фельдшерицу из Староклюквина, потом бабу Дуню с травами и наговорами. Ничего не помогало. Дошло до того, что баба Дуня предложила призвать попа. Выяснилось, однако, что во всей округе ни одного попа не осталось. Антирелигиозная работа была здесь поставлена хорошо. Впрочем, может, и лучше, что не нашли, был бы лишний перевод денег, тем более, что через некоторое время Зинаида все же оправилась.